смешное совпадение, — сказал Хью. Один из его героев весьма похабный пассажи, кстати, как пишется Гондола. В чем же совпадение? Один из его героев, заглянув в путеводитель, говорит, как берут за живое слова «гондола не резиновая» и «поезд из Пизы». Пишется через зов, — сказала Арманда и дважды зевнула, сперва сдерживая зевок, а потом в открытую. Не знаю, от чего я так устала, только все эти девки отгоняют сон. Пожалуй, приму сегодня новые таблетки. Попробуй вообразить, что ты скользишь на лыжах по очень гладкому склону. Я, например, в юности представлял себя играющим в теннис, и это часто срабатывало, особенно с маленькими белыми мячами. Еще какое-то время она продолжала сидеть с потерянным видом, а затем с быстротой молнии пересекла комнату, ринувшись на кухню за стаканом. Хью любил читать корректуру дважды, сначала в поисках опечаток, а затем для достойных текстов. Он считал, что получается лучше, когда зрительный контроль предшествует умственной усладе. Теперь он предался последней, но и не следя за ошибками, время от времени находил пропущенный ляп, свой или типографский. Он также с величайшей осторожностью позволял себе на полях второго экземпляра, предназначенного для автора, усомниться в некоторых шероховатостях стиля его написания, надеясь на понимание, что невеликий человек подвергается сомнению о его грамматике. После долгих обсуждений с Филом было решено ничего не предпринимать, пойти на риск осуждения за клевету, связанную с откровенным описанием запутанной любовной жизни автора. Эрка оплатил это некогда одиночеством и раскаянием, и теперь готова была расплатиться звонкой монетой с любым задетым дураком, сокращенная и упрощенная цитата из его последнего письма. В пространной голове куда более рискованного свойства, несмотря на высокопарный стиль, чем жалкие откровения модных билетристов, которых он порицал, Эр вывел мать и дочь, ублажающих молодого любовника изощренными ласками на высокогорном уступе, над живописной пропастью и в других менее головокружительных местах. Хью не был так коротко знаком с миссис Эр, чтобы оценить ее сходство с Матроной из романа, отвислые грудь, рыхлые бедра, стоны во время совокупления, напоминающие самца енота и так далее. Но дочь, повадкой нестикуляции, придушенной манерой речи и многими другими чертами, которые, хотя он и помнил их неотчетливо, была похожа, конечно, на Джулию. Даром, что автор сделал ее светловолосой и приглушил азиатскую прелесть ее красоты. Читал он увлеченно и сосредоточенно, но сквозь прозрачно струившуюся повествовательную ткань еще и помечал ошибки в корректуре, там неверные буквы, здесь набрать курсивом. При этом его зрение и позвоночник, главный орган настоящего читателя, сотрудничали, а не мешали друг другу. Иногда он спрашивал себя, что в сущности значит данная фраза, и как выглядит фалосоподобная слива, не лучше ли заменить ее на грушу, и не следует ли в слове «вагиновидной» после «г» вместо «и» поставить «о». Словарь, которым он пользовался дома, намного уступал большому потрепанному редакционному. И теперь не было задачен такими первыми, как «все золото», «гинкго» или «песочно-бурая немейская шкура». Возникло сомнение по поводу имени эпизодического персонажа. Адам вон Либриков, если это немец, то частицу фон нельзя писать через «вы», и в любом случае ее трудно примирить с русским окончанием фамилии. А что если это хитрая анаграмма? В конце концов, он зачеркнул свое замечание на полях, зато восстановил правление кнуда в другом абзаце. Менее проницательный корректор, работавший до него, как Арманда славянского происхождения, предлагал заменить «д» на «т» и писать слово с маленькой буквы. Въедливый читатель Персон не был абсолютно уверен, что одобряет роскошный и не вполне законный стиль. И все же в лучшие моменты, пепельный орал, затравленный туманом луны, Эр был чертовски выразителен. Хью поймал себя на том, что пытается определить на основе художественного вымысла, в каком возрасте и при каких обстоятельствах писатель совратил Джулию. В ее детстве, щекоча ее в ванной, целуя мокрые плечи, а затем в один прекрасный день, завернутый в большое полотенце, понес в свою берлогу, как об этом восхитительно поведано в романе, или он начал заигрывать с ней в первый университетский год, когда читал в огромной студенческой аудитории за вознаграждение в 2000 долларов один из своих рассказов, изданный и переизданный, не в самом деле замечательный. Как хорошо иметь дарование такого рода. Часть 20. Начало 12-го. Он выглядит. включил свет в гостиной и открыл окно. Ветреная мартовская ночь нашла, что потрогать пальцами в комнате. Неоновая вырезка Доплер при взгляде на нее сквозь занавеску менял тон на фиолетовый. Эффект Доплера, как сказал Бэр, освещая мертвенно-бледные листы корректуры, оставленные на столе. Он дал глазам привыкнуть к темноте соседней комнаты и тихонько в нее вошел. Ее первый сон обычно сопровождался порывами храпа. Нельзя было не поделиться, как такая стройная и изящная женщина могла выделывать столь раскатистые рулады. В начале своей местной жизни Кью боялся, что так будет продолжаться всю ночь. Но что-нибудь, внешний шум, толчок во сне или тихое покашливание смиренного мужа заставляло ее пошевелиться, вздохнуть, чмокнуть губами, повернуться на другой бок, после чего она продолжала спать беззвучно. Эта перемена ритма, по-видимому, произошла, пока он сидел за корректурой, и теперь во избежание повторения всего цикла Хью постарался раздеться как можно тише. Позднее он вспоминал, что очень осторожно выдвинул скрипучий ящик. Его стон в другое время суток он не замечал, чтобы достать чистые трусы, которые надевал вместо пижамы. Он выругался под себя на дурацкую жалобу старого дерева и решил не задевать ящик назад. Но половицы пришли на смену ящику, как только он стал подходить к своей стороне двуспальной кровати. Разбудила ли ты ее? Да, отчасти, или, по крайней мере, проделала дырочку в ее сне, и она пробормотала, что на ярком свете. В действительности лишь косой фиолетовый луч пробивался во тьму из гостиной, дверь которой она стояла приоткрытой. Он поспешил закрыть ее, продвигаясь в ущелье кровати. Какое-то время он прислушивался к другому цепкому, слабенькому звуку, стуку капель о линолеум под протекающей батареей. Вы сказали, что приготовились к бессонной ночи. Не совсем так. В действительности он хотел спать и не чувствовал нужды в пугающе действенном новом снотворном, к которому изредка прибегал. Но, несмотря на сонливость, осознавал, что множество тревог только и ждут подходящего момента, чтобы броситься на него. Каких таких тревог? Обычных, ничего серьезного, ничего особенного. Лежал на спине, поджидая, пока они сгруппируются. Что они и сделали, вкупе с бледными бликами, спешащими занять свое привычное положение на потолке, пока его глаза привыкали к темноте. Думал, что его жена опять изображает женское нездоровье, чтобы не подпускать его к себе. Что она, возможно, обманывает его множеством других способов. Что он тоже предал ее, в некотором смысле, скрыв от нее ночь, проведенную с другой девушкой до их свадьбы. Если говорить в терминах времени, если в терминах пространства, то в той же комнате. Что готовить чужие книги для публикации — унизительная работа. Но что никакая беспросветная подъемщина или временное разочарование не имеет значения перед лицом всегда растущей, все более нежной любви к жене. Что он должен проконсультироваться с офтальмологом в следующем месяце, он заменил на М неверную букву и продолжал вычитывать пеструю корректуру, которая теперь обернулась тьма закрытых глаз. Сдвоенное сокращение сердечной мышцы вытолкнуло его из забытья, и он пообещал своему испуганному «я» сократить дневную норму сигарет ради восстановления правильного ритма прозы. А затем вы отключились? Да. Возможно, я все еще старался различить смутную линию строки набора, но вы правы, я спал. Полагаю, беспокойно. Нет, напротив, мой сон никогда не был так глубок. Предыдущей ночью я спал не больше нескольких минут. Окей. Теперь мне хотелось бы знать, известно ли вам, что психиатры, работающие в знаменитых тюрьмах, изучали, помимо всего прочего, и тот раздел анатомедения, что занимается способами и методами насильственной смерти? Персон устал и отрицательно промычал. Так вот, позвольте мне предложить такую формулировку. Полиции хотелось бы знать, каким орудием воспользовался преступник. Да, например, это важно, почему и как он это сделал, пока понятно, да? Усталое мучание на сей раз утвердительное. Орудие. Да, орудие. Они могут быть неотъемлемой частью исполнителя, как, например, стамеска, неотъемлемой составной плотника. Могут быть из кости и плоти, как вот эти, взяв руки Хью в свои, потрепав каждую по очереди, покачав их на ладонях, не то для обозрения, не то затевая какую-то детскую игру. Большие кисти рук были возвращены Хью, как две пустые тарелки. процессе внушения взрослого человека. Как правило, используется один из двух методов. Самодеятельная, не очень результативная фронтальная атака или более профессиональный заход в спину. В первом случае 8 пальцев крепко сжимают затылок жертвы, тогда как 2 больших пальца сдавливают его или ее горло. При этом, однако, есть риск, что ее руки вцепятся в запястье или как-то иначе отобьют нападение. Второй, куда более надежный способ заключается в сильном сдавливании двумя большими пальцами затылка молодого человека или предпочтительной девушки. Остальные пальцы, как вы понимаете, у нее на горле. Мы называем первый захват двойняшкой, а второй октавой. Нам известно, что вы напали сзади. Но возникает вопрос, когда вы замышляли задушить жену, почему была выбрана октава? Не потому ли, что инстинктивно понимали, что энергичная внезапная хватка дает большую вероятность успеха? Или были другие субъективные соображения? Например, вы полагали, что вам может не понравиться перемена выражения ее лица в самом процессе?